просто ушел вниз, прежде чем кто-нибудь успел бросить ему веревку. Не паникуй, думай. Гвоздарь выставил руку вперед, в черноту, попытался нащупать хоть что-нибудь, стену, кусок плавающего мусора, хоть что-то, чтобы понять, где он оказался. Не мог нащупать ничего, кроме воздуха и вязкой поверхности нефти. От его шевелений короб наверху слегка снова заскрежетал. Кабель слегка подался. Что-то там не выдержало. Затаив дыхание, гвоздарь уже был готов к новому погружению в нефть, но кабель снова натянулся. «Пима!» — заорал он. Голос метнулся эхом, быстро вернувшись к нему. Гвоздарь удивился и вцепился в кабель покрепче. Судя по эху, вокруг не так много места, как он предполагал. Стены рядом. «Пима!» — снова лишь мгновенное эхо. «Это небольшой нефтяной резервуар. Много, много меньше». Ободренный близостью стен, гвоздарь снова потянулся в сторону, но не рукой, а ногой. Она длиннее. С третьей попытки нащупал пальцами ног шершавый металл. Стена и что-то еще. Гвоздарь вдохнул, чувствуя облегчение, пусть и небольшое. Тонкая труба идет поперек, где-то сантиметр в диаметре, но она прочная, куда лучше, чем спутанный кабель, свисающий из готового обрушиться короба. Не раздумывая, гвоздарь бросился в сторону стены. В то же мгновение короб над головой заскрежетал и сломался. Гвоздарь начал погружаться, барахтаясь и стараясь ухватиться за тонкую трубу. Покрытые нефтью руки коснулись стены и заскользили по ней. Поймал. Подтянул себя к стене, вцепившись пальцами в трубу. Пальцы задрожали от напряжения. Нефть отказывалась держать его на поверхности. Он уже устал и долго так не продержится. Гвоздарь начал пробираться вдоль стены, перебирая руками по трубе, ища место, где ухватиться получше. Если повезет, то может попасться и лестница. Но труба внезапно сделала резкий изгиб, уходя вниз под поверхность нефти. Гвоздарь едва сдержался, чтобы не расплакаться. Он умрет. Тут. Не паникуй. Если расплачется, ему крышка. Надо думать, а не хныкать, как младенец. Но мысли уже путаются, как у пьяного, эти жуткие испарения. Понятно, как все это окончится. Он еще недолго сможет держаться, продолжая вдыхать отравленный парами воздух, как жук на стенке, но устанет, и его начнет вырубать от паров бензина, и он просто сорвется вниз. Как же его угораздило найти себе такую глупую смерть? Это же даже не основной бак танкера. Просто какое-то помещение, залитое протекшей из бака нефтью. Даже смешно, правда. Lucky Strike нашел нефтяной карман, и полученные деньги дали ему свободу. Гвоздарь нашел такой же, но только для того, чтобы погибнуть. Утонуть в этих проклятых деньгах. Гвоздарь едва не рассмеялся. Никто в точности не знал, сколько нефти нашел и смог спереть Lucky Strike. Он делал это потихоньку, очень долго, ведро за ведром, пока не набрал достаточно, чтобы выкупить свой контракт и свести с лица рабочие татуировки. И у него осталось еще столько, что он смог стать агентом по найму, продавая места в той самой команде по тяжелым грузам, из которой он вырвался. Не слишком много нефти и так много хорошего, что на нее можно сделать, как Lucky Strike. А гвоздарь сейчас по горло в этой самой нефти. «Гвоздарь!» — или слышный голос вдали. «Ленивка!» — срывающимся голосом отозвался гвоздарь. «Я здесь, внизу, провалился!» Он задрыгал ногами от радости, и поверхность нефти заколыхалась. Вверху блеснул неяркий зеленый свет светодиодной пасты. Показалось лицо ленивки с намазанным пастой лбом. «Проклятие!» — по полной облажался гвоздарь. — Ага, облажался по полной, — устало улыбнувшись, ответил он. — Меня за тобой Пима послала. — Скажи, что нужна веревка. Долгая пауза. — Бапе на это не пойдет. — Почему? — Снова долгая пауза. — Ему нужна медь. Он послал меня за медью до того, как начнется ураган. Просто брось мне веревку. Когда норму сделаю?» Ее лицо исчезло. «Пима сказала, что все даст, если я тебя найду, если тебе нужна помощь». Гвоздарь скривился. «Нигде лестницы не видишь?» Снова долгая пауза, пока они оба вглядывались в темноту, в тусклом свете краски с ее лба. «Ничего, ни лестниц, ни дверей. Просто помещение с ржавыми стенами, залитое черной жижей». «Что там с тобой?» — спросил ленивка. «Что-то сломал?» Гвоздарь затряс головой, прежде чем понял, что она едва видит его. «Я плаваю в нефти. Ты скажи бабе, что я тут по горло в нефти. Тысячи галлонов. Она вся его, пусть только меня отсюда вытащит. Много нефти». Снова пауза. «Да ну, много?» Гвоздарь вздрогнул, уловив в голосе хитрой ленивки холодный расчет, происходящий сейчас в ее голове. «Ты же не думаешь, что у тебя все получится, как у Лаки Страйка?» — окликнул он ее. «У Лаки Страйка получилось», — ответила она. «Мы команда», — сказал Гвоздарь, стараясь не выдать страха. «Скажи Пиме, что здесь нефть, по секрету. Если не скажешь, буду являться тебе по ночам и кишки выпущу». Молчание. Ленивка задумалась. Гвоздаря внезапно охватила ненависть. Худющая голодная девка, сидящая там наверху, сейчас имеет над ним полную власть. Помочь или погубить? Сказать бабе, что от спасения Гвоздаря будет хоть какой-то прок, или промолчать? А она сидит и думает. «Ленивка», — окликнул он ее, — «заткнись, я думаю», — отозвалась она. «Мы команда», — напомнил он ей. «Мы поклялись на крови». Но понял, что сейчас она все подсчитывает. Все плюсы и минусы, все подводные камни, богатство, огромной лужей, разлившееся внизу, тайный клад, который она сможет использовать позже, если норные и ржавый святой смилостивится к ней. Ему захотелось заорать, схватить ее за шиворот и стащить вниз, показать, что это значит, сдохнуть, захлебнувшись нефтью. Но орать на нее не надо, чтобы не разозлить. Она ему нужна. Нужно убедить ее, что ей выгодно спасти его. «Мы можем хранить это в тайне», — предложил он. «Сорвем куш, как Лаки Страйк, вместе». Снова пауза. «Ты сказал, что ты в ней плаваешь. Как только тебя увидят, сразу поймут, что ты нашел нефтяной карман». Гвоздарь скривился. «Уж слишком она сообразительная. В этом и проблема с такими девчонками, как ленивка. Слишком сообразительные, чтобы помогать другим просто так. Мы команда», — снова сказал он, понимая, что все это бесполезно. Он слишком хорошо ее знал, слишком хорошо знал каждого. Все они голодали, все они болтали, что будут делать, если им повезет, как Лаки Страйку. Ленивке повезло. Такое случается нечасто. Она должна была сделать свою ставку, если уж ей представился шанс. «Пожалуйста», — взмолился он, — «пожалуйста, пусть она будет доброй, как Пима и ее мама. Пусть она не будет такой, как папа. Норны, пожалуйста, пусть она не окажется такой, как папа». Его тихие мольбы прервал голос ленивки. «Пима сказала, чтобы я принесла тебе необходимое, если найду тебя». «Ты нашла меня». «Ага, это уж точно». «Шорох. Вот еда и вода». В зеленом свете пасты с ее лба что-то мелькнуло, с плеском упала в нефть. Гвоздарь едва разглядел серые предметы, которые сразу же начали тонуть. Вытянул руку, не отпуская другой трубы. Ухитрился схватить бутылку с водой, прежде чем она утонула. Остальное не успел. Вокруг него снова сомкнулась тьма. Ленивка исчезла из виду. «И на том спасибо», — крикнул он, но она не ответила. Он понятия не имел, что ленивка скажет Пиме. Вообще, поспешит ли она за помощью или просто примется вытаскивать куски кабеля, решив, что это удобный случай занять его место, и обдумывая, как самолично воспользоваться найденной нефтью. Уж бабе она точно ничего не скажет. Ведь тот объявит нефть находкой всей своей команды и присвоит. Держа скользкими пальцами бутылку, Гвоздарь зубами открыл пробку,